Глава 6. США, Вашингтон. Здание корпорации «Нейрон». 2029 год. «Джессика, у вас новый пациент. Будьте внимательны и осторожны». Джоан неожиданно возникла за спиной. Джессика вздрогнула, выронив из рук служебный планшет. Она повернулась. Джоан стояла в паре сантиметров от нее, пронзая холодным взглядом, заставив Джессику отпрянуть назад. Она побледнела. «Мы каждый день выполняем эту работу», сглотнув слюну, проговорила Джессика. «Пусть доставляют, и мы сделаем то, что от нас требуется». «Это особый клиент», – чеканила каждое слово Джоан. «Все должно быть идеально». «Поняла, миссис». «Ну и прекрасно». Джоан развернулась и быстро удалилась. Джессика вошла в кабинет доктора Левиса немного раньше, чем ее просили. Дверь, по всей видимости, по неосмотрительности была открыта. И Джессика, войдя внутрь, как обычно, встала справа у стены в ожидании дальнейших распоряжений. Помимо доктора, в кабинете в инвалидном кресле сидела женщина. Или будет правильным сказать то, что от нее осталось. Настолько безобразной она предстала перед Джессикой. Ее блеклую от бескровия кожу, разъедаемую изнутри болезнью, покрывало множество глубоких, забитых гноем чирьев. Она туго обтягивала ее череп с остатками жидких мертвых волос. Глаза этого подобия человека были пустыми и безжизненными. Джессика знала, что все это признаки многолетней героиновой зависимости. «Итак, миссис Лилиан Кокс, мы нашли подходящее для вас тело, соответствующее всем вашим пожеланиям. Милое на лицо, с веснушками, подтянутым спортивным телом, русыми волосами и большими серыми глазами». Доктор вывел ее фотографию на экран. «Я могу услышать ее голос?» спросила женщина скрипучим хриплым голосом. Ее трясло, она не могла сфокусироваться на чем-либо. «К сожалению, нет, миссис Кокс. Тело сейчас не в сознании. А если бы и было в сознании, то вряд ли вела милую беседу. Я плачу вам немалые деньги. $300 миллионов. И не могу услышать голос, которым буду разговаривать в ближайшие 10 лет? Да, я понимаю, миссис Кокс». Ваш отец, который, безусловно, вас очень любит, согласовал сумму для оплаты нового тела для вас, так сказать, под заказ. Обычно мы практикуем подбор тела в режиме реального времени. Эта девушка просрочила платеж по ипотеке за дом. В договоре, который она подписала, есть пункт, согласно которого в случае несвоевременной оплаты ежемесячных платежей банк имеет право на изъятие предмета договора, то есть дома, либо его залога. А залогом по данному договору является ее тело. Срок, на который оно изымается, составляет 10 лет. «Просрочила платеж по ипотеке?» – прошептала Джессика, оторопевшая от только что услышанного. «К черту все! Дайте мне ее тело как можно быстрее!» – потребовала истеричным голосом женщина, размахивая трясущимися костлявыми руками и беспорядочно вращая водянистыми глазными яблоками в истлевших глазницах. Раздался звонок. Это был спикерфон внутренней телефонии. Доктор включил его на громкую связь. «Слушаю вас». «Доктор Левис», – раздался голос Джоан. «У нас очередной кандидат. Молодой мужчина, 26 лет. Просрочен кредит за мобильный телефон. Банк требует свои деньги, а клиенты уже второй месяц отказываются брать его тело. Что нам делать, доктор?» «Отдайте его на органы», – спокойно ответил Левис. «Так мы и с банком рассчитаемся и немного заработаем». Джессика, пребывающая в глубоком ужасе от услышанного, выскочила из кабинета и бросилась к лифту. Сердце бешено колотилось, ей было тяжело дышать. Спустившись на первый этаж, она выбежала из стеклянных дверей и бросилась со всех ног прочь от этого дьявольского места.